все из-за Гизеллы. Кассета вторая. Гизелла с мальчиками между тем сели. Пепс справа, Андрей слева. Петр, будь добрым. Я немного расскажу. А потом, да, а потом... Она пожала плечами. Расскажи про Ноев ковчег, предложил Андрей. Или совсем новую историю. Разве ты не знаешь такой, которую там нам еще ты не рассказывала? Спросил Пепс. Или про тех мужчин в раскаленной печи. Снова нашелся Андрей. Ах, эту! Отозвался Петр неодобрительно. Я ее вообще терпеть не могу. Гизела сидела, обхватив поднятые колени, и смотрела вдаль. На краю горизонта виднелась устремленная вверх башнями церковь. Несколько красных крыш блестели на солнце. Она отбросила со лба прядь волос и начала. Я хочу вам рассказать, как Господа нашего распяли. Это ужасно печальная история. Тогда, может быть, вы не будете так сердиться друг на друга и не будете так часто ссориться. Никто не проронил ни слова. Петр сел в сторонке на траву. Потом растянулся во весь рост и сделал вид, что не слушает. Но он слышал каждое слово. Я как-то вам рассказывала, как Иисус входил в Иерусалим. Как он ехал на осле, и люди кричали ему «Осана!» и стелили ему под ноги свои одежды. Итак, теперь он в Иерусалиме, и с ним его ученики. И он пришел специально, так как знал, что он скоро должен умереть. А откуда он это знал? Не прерывай все время, Андрей, упрекнул малыша Пепс. Господь все знает, и тогда он уже все знал. Когда наступил вечер, он пошел в Гефсиманский сад и взял с собой трех своих учеников. Когда Иисус ненадолго ушел, чтобы молиться, его ученики заснули. Господь сильно огорчился. Он же никогда не делал никакого зла, всегда только доброе и людям помогал. А теперь он еще и должен за все злое умереть. Когда он помолился, чтобы Отец Небесный укрепил его, пришли много воинов с факелами, так как на дворе было уже совсем темно. С ними был и Иуда, который тоже был его учеником. Три других ученика проснулись, когда воины начали бряцать оружием. И Иисус пошел воинам навстречу, и тогда подошел к нему Иуда и поцеловал его. Он это сделал для того, чтобы солдаты узнали, кто из них Господь, и чтобы они не арестовали кого-нибудь из его учеников. Об этом Иуда заранее договорился с солдатами, которые за это ему пообещали деньги. И Иисус сказал солдатам, «Я же всегда был с вами, ходил по городу, по всей стране. Вы тогда могли меня схватить». Петр вдруг рассердился, когда увидел, что его учителя связывают веревками. Он вынул меч и хотел зарубить одного из слуг, пришедших воинов. Одним ударом он отсек ухо рабу. Тогда Господь сказал, «Петр, спрячь свой меч». Потом он поднял ухо, которое упало на землю, и тут же приклеил его снова этому рабу на прежнее место. Он провел по нему рукой, и ухо зажило. Потом воины окружили его и увели. Петр, положив руки под голову, до сих пор молчал, но тут он не стерпел. «Гизела, это действительно ужасная история, которую ты тут рассказываешь. Один его целует, потому что ему деньги пообещали, а другой хочет ему помочь, и вместо того, чтобы Иисус его похвалил и обрадовался, что у него есть такой друг, он лечит одному из врагов ухо. Знаешь, если это написано в Библии, то должно быть все наоборот. Почему он не убежал от них, или как это в сказке бывает? Он бы мог просто исчезнуть, и все. Пусть бы солдаты попробовали поймать его. И потом он знал, что должен умереть. Почему он это должен? Он же всемогущий. Он же мертвого Лазаря воскресил и оживил сына вдовы. Или это ты только так все рассказывала?» Гизела посмотрела на своего спутника серьезно и спокойно, потом покачала головой. «Нет, это я не так просто рассказывала. Знаешь, Петр, то, что ты говоришь, об этом и воины потом говорили. Когда он уже висел на кресте, они смеялись и говорили, «Если ты сын Божий, то освободи себя». Сойди с креста, ты же всем людям помогал. Теперь помоги саму себе, Но ему же все равно нужно было умереть, потому что все люди злые, а за все злое должна быть расплата. И тогда Иисус сказал, что он за нас хочет эту расплату понести. Это же глупости! Такое никто не делает, за других быть наказанным. Но Иисус именно так сделал. Наш Мессия нам так объяснял. И поэтому мы сейчас можем радоваться, потому что он за наши грехи умер, за мои и твои. За мои? Как это умер за мои грехи? Я разве такой плохой, что Иисус из-за меня должен был умереть? Да, Петр, это правда. Любящий Бог все видит и все знает, все, что мы делаем, и что ни один человек на земле о нас не знает, а он знает, если мы даже совсем немножко зла имеем. Ну, если он это и знает, я, во всяком случае, не такой злой. Ты? Тут же обмолвился Пипс, но сразу замолчал, так как Петр взглянул на него. Если бы Гизела не сидела между ними, кто знает, может, опять между ними произошла бы рукопашная. Гизела, не обращая внимания, продолжала. «Это совсем все равно, быть немножко злым или сильным злым. Зло есть зло, и ни один человек не может сказать, и ты, Петр, тоже». Он соскочил, разговор злил его, и он не знал, почему. Он ничего не хотел больше об этом слышать. «Я могу уйти, если я такой плохой». Он увидел опечаленное лицо Гизелы и сменил тон. Я тебя, конечно, одной не оставлю, но сейчас лучше скажи, как мы дальше пойдем с хромым Андреем? Не можем же мы оставаться сидеть? Если уж ничего нельзя сделать, говорила моя мама, то всегда еще можно молиться. Но от этого Андрея не появятся новые ботинки. А может быть и появятся. Андрей и Пепс слушали молча, но тут Пепс смешался. Ты можешь не верить, Петр. Пусть Гизела делает свое, ты только потому сердишься, что не умеешь молиться. Ты тоже не умеешь. Гизела, правда ты веришь? Если Господь мог из воды вино сделать, то может из, ну, из этого камня или из куска дерева ботинки сделать? Предложил Андрей. Нет, так я не думаю, но верю, Господь как-нибудь поможет. Мы хотели немножко покушать. А у этой истории вообще нет конца. Помолчи, Пепс. Сейчас мы вообще не хотим никаких печальных историй слушать. Петр стал разворачивать сверток. Утром одна хозяюшка дала им в дорогу кусок хлеба. Он был честно поделен, и дети к нему рвали себе кислицы вдоль дороги. Петр управился первый и оглядывался, раздумывая, как найти помощь для Андрея. Начать выпрашивать ботинки он считал безнадежным делом. Часто было трудно получить даже что-нибудь покушать. Когда он снова повернулся к Гизеле, она сидела, опустив голову и скрестив руки. Ему стало удивительно не по себе. Вот она сидит и молится, и думает, что Бог поможет. Да, хоть бы он помог. Но ботинки? Нет. Это в таком положении, такие времена невозможно. Когда она снова подняла голову, лицо ее светилось улыбкой. Петр подсел к ней на траву. Ты помолилась? Смотри, маленькая, дорогой твой Господь, я не знаю, он может быть всемогущий, но это же просто невозможно здесь, посреди дороги, где не видно ни души, ни вширь, ни вдаль, получить ботинки для Андрея. Это же ты должна понимать, надо же что-то делать. Мы не можем здесь сидеть и ждать появления ботинок для Андрея, нам надо идти дальше. Мы уже так долго отдыхаем, сегодня мы прошли совсем немного. Представь себе, как далеко еще идти? Нам надо двигаться вперед и без ботинок. Нам надо, по крайней мере, постараться добраться до какого-нибудь села. Может, мы сможем Андрея где-нибудь оставить? Он только хочет от меня избавиться. Если бы у меня были мои ботинки, да я и босиком пойду, запричитал Андрей. Перестань ныть, Петр погрозил малышу кулаком. Гизела, пойдем. Нам нужно идти дальше. Ему надо самому постараться не отставать. Эй, что вы здесь делаете? Дети испуганно оглянулись. Из чащи позади них приближались мужчина и молодая женщина. О! Воскликнула Гизела и победно посмотрела на Петра, который отвечал этим людям. Мы здесь отдыхаем. Гизела подтверждающе кивнула. «Да, мы вообще-то ждали». «Чего же?» Петр тихо засмеялся. «Да ботинок для Андрея». При этом он показал на меньшего. «Ах, вы бедненькие букашки! Откуда же вы идете? Как вы выглядите? И куда вы направляетесь? Где ваши родители? Или кого вы вообще имеете?» «Не спрашивайте так много сразу», сказал мужчина этой сердобольной женщине. «И что же случилось с этими ботинками?» Гизела между тем встала. К такой, какой она выглядела, грязная, загоревшая на солнце до черноты, со склокоченными волосами и порванным платьем, могла появиться жалость. «Мы, знаете, вместе идем в Дюссельдорф, а это так далеко!» «Дюссельдорф? Это же невозможно!» «Постой же, Дина, дай же им рассказать!» «Да, я знаю, что это далеко, но мы дойдем. Только вот у Андрея ботинки совсем порвались, а он еще такой маленький, не может идти босиком». «А скажите-ка, как вы хотите найти дорогу?» «О, Петр!» – Гизела показала на своего защитника. «Он знает, как надо идти. Всегда по направлению, где солнце заходит. Мы идем издалека, и вот порвались Андрюшины ботинки». «А почему же вы так обязательно хотите далеко идти?» «Потому что там я встречу свою маму». «Вы все из одной семьи?» «Нет, просто мы должны быть вместе». А женщина что-то сказала своему мужу, что Гизела не поняла. Петр, нахмурившись, стоял в сторонке и напряженно ждал, что из этого получится. Мужчина кивнул, а потом женщина, обращаясь к Гизеле, продолжала. «Я думаю, вы сначала пойдете к нам. Мы вон там живем». Она показала назад в лес. «Малыша мы понесем, а вы трое ходить можете, да?» И они цепочкой потянулись через лес. Гизела держалась ближе к Петру. «Я тебе разве не говорила? Ты увидишь, он поможет. Он точно поможет». «Если ты так уж думаешь, то мы увидим». «Это точно, и, конечно, мы увидим. Ты знаешь, как я рада. И тогда ты поверишь, Петр». Мальчик молчал. «Я так хочу, Петр, чтобы ты поверил. То, что эти люди нас нашли, это точно помощь Господа». «Давай подождем, Гизела». «Петр, ну почему ты не хочешь верить?» «Может быть, я еще не знаю. Может, я немножко поверю, если сейчас с ботинками получится. Но все это было бы смешно. Неужели только потому, что ты, сидя там во враге, что-то говорила? Нет, не понимаю». «Петр, я же не так просто что-то себе говорила. Я же молилась, по-настоящему молилась». «Видишь ли, я этого не понимаю. Ты там сидишь и молишься, и вдруг приходят эти люди, которые просто вышли здесь прогуляться или что-то в этом роде. И это от того, что ты молилась. Эти люди и так бы пришли. Поверь, это совсем не связано с твоей молитвой и Богом». «Петр, почему же ты не хочешь поверить?» – спросила девочка еще раз. «Я просто не могу. Я всегда буду молиться, чтобы ты в это однажды мог поверить». Лес вдруг кончился. Они стояли на поляне. Узкая тропинка вела к маленькому домику, который приветливо белел среди плодовых деревьев. «Я думаю, вам нужно основательно помыться и причесаться, а я в это время сварю хороший суп для вас, а потом посмотрим, что дальше делать». Никто не радовался мылу и полотенцу больше, чем Гизела. Она терлась и мылась, а Петр должен был снова и снова качать воду, чтобы светлая струя могла бежать по Гизелиным рукам и ногам. Малыши не были так ревностны при этой процедуре. «А, мы же снова сразу запачкаемся», сказал Пепс. Из кухни доносились звон посуды и тихое пение молодой женщины. Дети почувствовали себя по-домашнему уютно и лишь теперь заметили, как они были все-таки запущены за все то время, пока были в пути. Когда Гизела управилась, хозяин приступил к ней с расспросами и хотел теперь все знать, откуда они идут и как они оказались вместе. Петр сел на другой конец скамьи. «Что этим людям от них нужно?» Когда Гизела закончила свой рассказ, хозяин подозвал Андрея. «А ты тоже хочешь с Гизелой в Дюссельдорф?» Вообще-то я не хочу. Но я не знаю, где мне найти кого-нибудь. Кого я знаю? Маму или тетю Эберс? Или тетю Анну? Или еще кого-нибудь? Никого нет. А Гизела меня нашла, когда я уже умирала от голоду. Теперь я ее тоже не хочу бросить одну. Ага, засмеялся Петр. Вот. Он покрутил у виска. Он не хочет Гизелу одну оставить. Что мы слышим? Не хочет оставить одну. Да это ж смешно, когда мы все время из-за него задерживаемся, потому что он не может так быстро идти. Так вы рады от него избавиться, да? Да, мы охотно мы с ним расстались. Я, во всяком случае, сказал Петр. Только Гизела все время ему сочувствует. Так, так. Я думаю, суп готов. Давайте-ка посмотрим. В приветливой чистой кухне сидели они четверо детей за столом, и когда немного утолили свой голод, начали осматриваться. В углу стоял маленький детский столик и стульчик. На маленьком шкафчике стояла вырезанная из дерева лошадка. Интересно, чьи это вещи? И когда вы хотите идти дальше? Сейчас же, если бы у нас были ботинки для Андрея. Я думаю, вы подождете, пока солнце уже не будет такое жаркое. Я дам вам одеяло. Одно у вас есть. Вы можете прилечь в саду под деревьями и отдохнуть. Петр не хотел, но Гизеле это предложение так понравилось, что Петр сдался. Ботинок у нас все еще нет, сказал он, когда они лежали в саду. Подожди, мы еще не уходим. Я думаю, нам достанутся какие-нибудь. Петр промолчал. Он лежал на спине, смотрел вверх на ветки и думал. Почему ему все время вспоминается то, что Гизела про Бога и Господа рассказывала? Почему ему так не хочется, чтобы сбылось с ботинками, хотя они для Андрея так нужны? Как скверно и непорядочно этого желать, только потому, чтобы Гизела была не права или нет? Гизелу ему не хотелось обижать, но этого Господа он иметь не хотел. Этот Бог не должен быть прав. А если им сейчас с ботинками для Андрея будет оказана помощь, то это значит, что правда на стороне Бога. Тогда будет ясно, что помогла молитва. Этого ему не хотелось. Тогда он должен поверить, что что-то тут такое есть, что Гизела права, что этот Бог слышит, когда молишься к нему. Ему очень хотелось доказать Гизеле обратное, но не для того, чтобы девочку обидеть, нет, чтобы Бога обидеть. Это глупо и нелепо, заключил он в свои размышления. Это все чистая случайность, пусть Гизела спокойно верит, что это от Бога. По дорожке к ним приближались шаги. Молодая хозяйка подсела к детям на траву. И вы верите, что дойдете до Дюссельдорфа? Да, конечно. Хотя это не очень близко. И ты уверена, что твоя мама там? Я совсем уверена. Мы же всегда там жили. Туда же она вернется снова и будет ждать, пока я приду. А ты? Повернулась она к Петру. Я же не смогу ей позволить идти одной. У тебя разве нет больше родителей? Петр покачал головой. Бедный мальчишка. Ты надеешься остаться в Дюссельдорфе? Конечно, моя мама его обязательно у нас оставит, потому что он же меня домой приведет. А эти двое других? Я с ними сейчас, и мне совсем все равно. Позже я, может, снова найду свою маму. Поспешил заверить Пепс. От Андрея вам бы хотелось охотно избавиться? Петр насторожился. Этот вопрос прозвучал вторично. Может быть, действительно можно от него избавиться? Так просто Гизела оставить не соглашается. Что касается меня... Но, Петр... Теперь послушайте. Видите ли, у меня был маленький сынок. Он был по возрасту как Андрей. Вернее, примерно как Андрей. Я думаю, его вещи Андрей подойдут. Его брючки, чулки, ботиночки. Теперь Гизела вскочила. Ботинки, ботинки, ботинки! Ура! Я же знала! Да! Ха, Петро, ботинки для Андрея! Ну что такое? Почему же ты так радуешься? Дай же мне сначала все сказать. Я думаю, если он все равно не может быстро идти, а дорога еще так далека, к тому же у него нет в Дюссельдорфе никого. Кому он принадлежал бы? В лучше бы ему остаться здесь, пока мы найдем его маму. Он может спать в кроватке моего сына и надевать его вещи. Я должен остаться здесь? Ты не хочешь? Разве это не лучше для тебя, чем идти кочевать? Я-то хочу, но я не знаю, как Гизела. Если он сам хочет. Поспешно вмешался Петр. То мы, конечно, не будем возражать. Правда, Гизела, если ему будет хорошо, если они хотят искать его маму, лучше ему быть и не может. А про себя он подумал. А мы с ним по-хорошему расстанемся. Он вопросительно смотрел на девочку. Гизела стояла неподвижно, скрестив руки, но ни звука не было слышно. Наконец она вздохнула и медленно, совсем для нее непривычно, сказала: «Да, так будет хорошо, намного лучше, чем я могла думать. Я так рада». Петр нагнулся, чтобы взять одеяло и подушку, и свернул все привычными движениями. Он боялся, что что-то может измениться, и спешил. «Мы, однако, слишком много времени проболтались. Теперь нам надо идти». «Ну, почему вдруг так поспешно?» – засмеялась женщина. Мужчина вышел из дому и приближался к стоящей группе. «Договорились?» Женщина кивнула со счастливой улыбкой. «Тогда пойдем, Андрей. Давай посмотрим, подойдут ли тебе ботинки». Мужчина посадил мальчика себе на плечо и пошел с ним в дом. Глава 8. «Видишь, там эти башни?» Петр показывал вдаль, где в лучах заходящего солнца высился силуэт города. Гизела, которая устала, опустилась у обочины дороги на траву, слегка повернула голову в указанном направлении и кивнула. «Там Лейпциг, Гизела. О нем ты, конечно, уже слышала, или в школе, или так. Это примерно полдороги до Дюссельдорфа. Если мы все так же будем идти дальше...» Но вдруг он прервал свои слова и прислушался. И Гизела насторожилась. Где-то раздался гудок паровоза. «Поезд!» – в два голоса сказали они разом. «Поезд!» – заинтересовался и Пепс. «Мы поедем дальше по железной дороге?» «Глупая твоя голова! Где мы деньги возьмем? Да еще сразу на 3 человека!» «Да!» – вздохнула Гизела. «Для этого, конечно, нужно много денег, а у нас вообще их нет». Петр взглянул на девочку, которая лежала на траве вялой и обессиленной. Он все для нее готов был сделать – обманывать, воровать, лишь бы ей помочь скорее добраться до дому. Сам он потом мог бы продолжать путь пешком. Один бы он продвигался вперед гораздо быстрее. Последние дни они оставляли за собой всего по 10 километров. Петр слишком хорошо видел, что Гизелы больше не может. Она никогда не жаловалась, но она не была прежней веселой и разговорчивой, а иногда немного своенравной или, если что-то было не по ней, требовательной. Она уже давно не топала ножкой и позволяла всему происходить так, как угодно было Петру. Она уже никогда не заступалась за Пепса, если Петр был с ним груб. «Вон там виден сарай. Ты еще можешь? Совсем немножечко, Гизела». Девочка собрала свои силы и поднялась. «Завтра я пойду в город, где так много людей, это не так заметно. Война же давно кончилась. А ты в это время можешь в сарае отдохнуть. Я узнаю, сколько стоит билет на поезд. Посмотрим. Может, я достану столько денег». «Петр, ты же мне обещал». «Да, конечно, но сейчас я сделаю совсем иначе. Я не хочу красть, а только в долг возьму». «Ты разве знаешь кого-нибудь, кто тебе деньги займет?» «Нет, знаешь, я подумал, где-нибудь в магазине, хлебном или где удастся». «Молчи, не прерывай меня. Я точно запомню, где это, а потом ты отошлешь эти деньги из Дюссельдорфа обратно». «Нет, нет, Петр, я лучше пойду пешком. Вдруг что-нибудь нам помешает, и мы не сможем их вернуть обратно. Что потом эти люди подумают?» «Твоя мама напишет и объяснит им, как все случилось». Гизела устало покачала головой. Медленно тянулись эти 3 детей по проселочной дороге. Солнце, как красный шар, висело над горизонтом. «Видишь, Гизела, там, где заходит солнце, там запад. Нам надо туда. Поездом. Это совсем быстро. Гисела не ответила. Теперь ты видишь, что мы шли правильно. Всегда в правом направлении заходящего солнца. И однажды мы придем к вам домой. Мальчик замолчал. Когда они подошли к сараю, он остановился и осмотрелся. Лучше всего мы остановимся здесь и переночуем. Может быть, все же можно будет пройти через город. Можно будет воспользоваться городским транспортом, тогда будет быстрее, сэкономим время. Дети, как это они уже привыкли, расположились на ночлег. Пепс быстро заснул. Гизела же беспокойно металась во сне. «Ты не можешь спать?» — спросил Петр. Но ответа не последовало. Медленно тянулась ночь. Было тепло. Запах поспевающих хлебов веял над землей. Петр прислушивался к дыханию девочки. Раньше она не дышала так неровно и тяжело. Мальчик в темноте пошарил рукой. «Гисела!» — тихо позвал он. Вот ее маленькое лицо. Он почувствовал на протянутой руке ее горячее дыхание. Встревоженный, он склонился над девочкой. Она заболела. Какая горячая у нее головка. Может, она слишком глубоко зарылась в солому? Голова соскользнула с подушки. Заботливо он подтолкнул ей ее под голову. Он убрал ей волосы с лица. Больна? Этого не хватало еще. Заболела. Что делать, если девочка не сможет идти дальше? Со дня на день она становилась слабее. Он это очень хорошо заметил. Сердце Петра сжало, словно железным обручем. Он встал, походил по сараю, потом прислонился к косяку двери и долго смотрел в вышину неба. Господи, помоги! Не дай Гизеле заболеть! Ты Бог! Не дай ей умереть! Он приложил кулаки к глазам. Ох, глупый я! Бог! Какое дело Богу до больной Гизелы? Петр вернулся к ночлегу и прислушался. Гизела, Гизела, у тебя что-нибудь болит? Ты болеешь, Гизела? Он сказал это вполголоса, у самого ее уха. Петр, еле слышно прозвучал ее голос. Гизела, ты такая горячая, тебе что-нибудь нужно? У тебя что-нибудь болит? Я так устала, Петр. Спи, Гизела, только не болей, нет. Скоро мы будем дома, Гизела. Какое-то невнятное бормотание было ответом. Снова беспокойно шагал Петр туда-сюда. Где найти помощь для Гизелы? Почему не жалится над ней этот Бог, которому девочка молится каждый день? Над каждой сухой краюшкой хлеба, над каждой морковкой, что им доставалось по дороге, она молитвенно скрещивала руки. Как будто это действительно все приходило от этого любящего Бога, от этого Господа. Ах, пусть она верит, а он нет, он не может и не хочет. Но почему же? Я все время думаю об этом Боге. Теперь он дает даже этой маленькой девочке заболеть, дает ей умереть под открытым небом, по дороге домой. Что же это за Бог? Он бросился в солому возле Гизелы, закрыл лицо руками и, наконец, заснул, обессиленный переживаниями этого дня. Глава 9. Такой слабой и бледной, как в это утро, Гизела еще никогда не выглядела. Она с трудом приподнялась. Петр, который уже некоторое время лежал проснувшись, принял решение. «Послушай, Гизела, я сегодня пойду в город. Может, найду какую-нибудь работу. По крайней мере, я попробую. И когда я соберу необходимые деньги, то посажу тебя в поезд на Дюссельдорф, а сам пешком приду следом». Девочка устало подняла голову. «Да, может быть, это получится». «А что мы в это время будем делать, пока ты эти деньги будешь зарабатывать? А потом мне с тобой с одним идти в Дюссельдорф? Тогда я всю дорогу буду думать, что ты от меня где-то избавишься. А потом? И что я потом буду делать?» Сказал жалобно Пепс. «Да помолчи ты!» Петр со злостью посмотрел на него. «Гизела, ты еще сможешь немного пойти? Попробуй, пожалуйста. Нам надо тебя куда-нибудь определить». Я уже смогу, Петр. Она пересилила себя, но покачнулась и должна была опереться о Пепса, который испуганно смотрел на нее. Петр сразу взял направление к усадьбе, которая была у дороги, ведшей, наверное, прямо в город. В другое время он такие улицы, скорее всего, миновал бы, но теперь в нем жила одна забота – раздобыть Гизели что-нибудь покушать. Пожилой человек как раз выходил из ворот, когда дети приблизились. Петр, которому ничего не было труднее, чем попрошайничать, обратился к нему. «Малышка, вот», — указала с безнадежным выражением, — «если бы ей немножко молока». «Что, уже с раннего утра эти нищие в пути?» Этот голос, что донесся из окна, был угрожающим и злым. У Петра кровь прилила к лицу. Он только собрался ответить крепким словечком, как этот пожилой приложил палец к губам. «Молчи, мальчик. Приходят так много каждый день. Стало совсем невозможно в последнее время. Все люди голодают. Я принесу малышке немножко молока. Подождите там, за углом. Там стоит скамеечка, присядьте». Они зашли за угол дома, нашли скамью, и Гизела оперлась о плечо Петра. «Я так мерзну, Петр». «Мерзнешь? При такой жаре. Гизела, что у тебя болит? Что с тобой? Только бы ты не заболела». «Наверное, мне скоро будет лучше». Потом они сидели молча, прижавшись друг к дружке. Пепс не решался что-нибудь сказать. У Петра был очередной тяжелый день. Это он еще с утра, когда они только встали, заметил. И Гизела не была прежней, веселой и доброй. Она выглядела так странно. Глаза ее были большими на маленьком лице. Да, она точно заболела. У Пепса стало тяжело на душе. «Старик про нас забыл. Ха-ха! Он, конечно, сыт. Он не знает, что значит быть голодным, когда тебе надо идти, а у тебя нет ничего поесть». «Петр!» Голос Гизелы был как легкий шелест. Она скрестила руки для молитвы. Петру хотелось закричать. Все внутри него протестовало против этой молитвы, против Бога. Если сейчас этот старик придет и все-таки принесет что-нибудь покушать, тогда... И тут он показался из-за угла. «Вот вы где, детишки! Шш, тихо! Немного долговато, да? Я немного собрал вам покушать. Посмотрите-ка сюда, здесь в платке сало и хлеб. Но сначала попейте молока, мне нужно кринку забрать с собой». «Сначала Гизела». Петр оттолкнул Пепса, который вскочил и протянул руки к кружке, которую старик наполнил молоком из кринки. Со счастливой улыбкой Гизела схватила кружку, отпила глоток и тут же отстранилась. «Дорогой Господь, я благодарю тебя за это прекрасное молоко». Старик смотрел на девочку и качал головой. «Молится? Неужели еще есть на свете кто-то, кто молится? Молится! Об одном глотке молока молится!» И он тыльной стороной ладони провел по глазам. Гизела, не допив молоко, протянула кружку Пепсу. «Только оставь немного Петру. Выпей все, девочка, выпей. У меня в кринке еще достаточно для мальчиков». Из дома его позвали. Старик оглянулся и приложил палец к губам. «Шш, моя дочь зовет. Как попьете, уходите. Почти целый день приходят люди и просят хлеба. Такое уж время, а этот ребенок еще имеет силы молиться». Качая головой, он поплелся с пустой кринкой за угол обратно в дом. «Петр, теперь я наверняка могу снова далеко идти. Это молоко было так вкусно. Если бы ты мог молиться, все было бы намного легче». Петр пожал плечами. Взял узелок и, посмотрев, что старик завязал в платке, снова направился в дорогу. Но они шли совсем недолго. Только приблизились к первым домам города, как Гизела вдруг потеряла сознание. «Гизела!» – почти закричал Петр. Так он напугался. Девочка беспомощно взглянула на него. «Возьми ты узел, Пепс, я понесу Гизелу». Пепс послушно сделал, что ему было сказано. Во-первых, из страха перед Петром. Во-вторых, в заботах о Гизеле. Что было бы с ним, если бы не было этой девочки? Петр ни одной минуты не заботился бы о нем, если бы больше не было с ними Гизеллы. У него не было ясного представления о том, что бы с ним было, как в тумане снова вставали перед ним первые дни его странствований, когда больные и слабые просто оставались лежать возле дороги, и никто о них не заботился. Неужели Петр так оставит Гизеллу? Хотя Гизелла и была совсем худенькой, для Петра она была слишком тяжелой. Напрасно он пытался ее нести, и он безнадежно опустил ее на землю. Немного погодя, Гизелла снова собралась силами и поднялась. Опираясь на мальчиков, она вместе с ними медленно продвигалась вперед, шаг за шагом. Так они зашли в тень деревьев парка. Несмотря на утренние часы, уже давил жар. Петр повел свою подопечную к дереву и заботливо расстелил на землю одеяло. Гизелла со вздохом опустилась на него, закрыла глаза и осталась лежать неподвижно. Петр опять почувствовал, как железные тиски сжимают его горло. Пепс испуганно смотрел на него. Ни слова, ни вопроса он не решался произнести. Если у Петра было такое выражение, с ним шутки плохи. Это малыш уже давно понял. Он сел возле Гизеллы на траву. Петр как будто его не видел. Он устремил свой взгляд на неподвижную девочку. Вдруг он резко повернулся и направился напротив, по улице, что серая пыльная лента вела в город. Петр опять поймал себя на том, что в тяжелую минуту он снова молится. Это с ним случалось уже второй раз. Он злился на самого себя. Он не хотел себе признаться, что это была его единственная крошечная надежда. Может быть, это все-таки поможет. Может, это все-таки хорошо, если обращаешься к этому Богу, к Господу Гизеллы. Скрестить руки? Нет, этого он не сделает. Пусть не будет замечено никем, что у него такие мысли. Он даже не пошевелил губами. Наоборот, он их плотно сжал, чтобы не выдать себя. Он не хотел принимать это всерьез для себя, тем более перед Пепсом, который так ожидающе посмотрел на него. Он это хорошо заметил. Нет, Бог ему не поможет. У Гизеллы это что-то другое. Гизелла милая и кроткая, и молится она правильно. Как Богу это нравится, может, если этот Бог вообще есть. Да, для Гизеллы он, может быть, существует, но не для него, который всему этому не хотел верить, который часто имел скверные мысли и высказывал их, и для него, который бы врал и крал, если этому не мешало ли бы просящие глаза Гизеллы. Для него не существовало ангелов, про которых рассказывала Гизелла, что их Бог посылает. Ха-ха! Он сам, Петр, был послан им Богом. Напротив, с другой стороны улицы, прямо ему навстречу стоял дорожный указатель для машин. На нем был знак «Больница». Больница! Как гром с ясного неба упало это в сознание Петра. Больница, там кровати, там принимают больных и ухаживают за ними. Это спасение для Гизеллы, это помощь. Может, это помощь от Бога? Эта помощь, может быть, пришла потому, что он только что произнес что-то наподобие молитвы. Была ли это вообще молитва, этот крик в глубину себя? «Ты, Бог в небесах, помоги же, помоги же!» А потом эта попытка убежать от этого в злости и ярости на самого себя. Может, Бог это тоже увидел, что он разозлился, что он сам над собой смеялся? И, несмотря на это, все равно помог? Ах, что там рассуждать? Случай. Это все случайность. Все, молоко сегодня утром рано, пища каждый день. Люди не дают так просто трем осиротевшим детям на дороге умереть с голоду. Люди? Глупости, беззвучно выдавил он. Должно было что-то произойти. Он должен был отвезти Гизеллу в больницу. Как-то надо было ее туда доставить. А потом? А что потом? А если она... Нет, об этом не думать. Гизелла не должна умереть. Гизелла должна выдержать. В это время он заработает денег. Как? Вот же город. Уж что-нибудь делать найдется, может, на фабрике какой-нибудь. И когда Гизелла будет снова здорова, может, он до того времени сможет столько денег сколотить, что она сможет поездом домой ехать. Эти мысли оживили его. Он побежал обратно. Пепс, который испуганно посмотрел ему вслед, теперь подскочил. «Ты останешься здесь у вещей, понял? Я отведу Гизеллу в больницу, она там. Я туда ее как-нибудь дотащу». «А я...» Ты вернешься? Ты только хочешь от меня избавиться. Держи язык за зубами, ты глупый, и не стани. Петр довольно сильно ткнул его в бок. Ты должен за одеялом и подушкой присмотреть, и не заставляй меня повторять. Смотри, если сбежишь, и я тебя поймаю, будет тебе плохо. Запомни это. Избавиться от тебя я всегда успею. Петр, не оставь Пепса одного. Ах, Гизела, может, ты сможешь пройти еще хоть немножко, совсем немножко. Там недалеко больница, ты же заболела. Там за тобой будет уход, а когда ты выздоровеешь, мы поедем домой. Идем, попробуй еще разок. Тебе положат в хорошую кровать, и ты сможешь спать, и тебе будут там кушать давать. Опираясь на его руку, девочка снова поднялась. Полунеся, полуволоча, довел ее до ступенек больницы, которая в солнечном сиянии белела среди зелени деревьев. Глава 10. Медленно тянулось время для Пепса. Где Петр? В пригороде в этот предобеденный час не видно было ни души. Пепсу стало не по себе. Он встал и посмотрел вниз вдоль улицы. Никого. Солнце припекало. Ему хотелось есть и пить. В узелке была еда. Если Петр скоро не придет, он до нее доберется. Почему его так долго нет? Почему он не идет? И вообще, он вернется или нет? Но тут он его увидел. Совершенно поникший, плелся он по улице. Пепс быстро побежал на свое место. Петр подошел, сел возле одеяла на траву, сорвал стебелек и начал его покусывать. Он не говорил ни слова, взгляд его был направлен в пустоту. Прошло довольно долго, пока Пепс, наконец, набрался мужества и тихо сказал: «Я хочу кушать». Петр медленно повернул голову в сторону малыша. Ему как будто надо было сначала осознать его существование. Так он смотрел на него. Малыш отвечал ему нерешительным, удивленным взглядом. Петр был совсем другой, не разгневанный, не злой, совсем странный. Наконец он сказал, вынимая нож из кармана: «Тут же есть покушать. На, возьми». Он протянул Пепсу нож. Маленькими ручками он никак не мог справиться с большим куском крестьянского хлеба. Он чуть не порезался. Петр забрал у него из рук хлеб и нож, но не нетерпеливо, не со злом, а так, как будто хотел для Гизелы отрезать. Потом он буквально отпилил еще несколько кусочков сала и положил на хлеб. Пока это делалось, Пепс тихо спросил: «Лежит она? Лежит она теперь в кровати?» Петр пожал плечами. «Надеюсь». Он снова уставился перед собой. Потом он удивленно чужим голосом, жаром стал говорить: «Они нас вообще не запустили. Гизела не могла идти дальше. Она осталась на ступеньках перед дверью лежать. И тогда только пришла медсестра. Она сразу стала задавать много вопросов, чего мы хотим и кто мы, и не могу ли я читать. Там, оказывается, была надпись, что детям входить нельзя. И вообще это не настоящая больница, это дом, где маленькие дети рождаются. И они могли бы заболеть, если больную девочку везти в дом». И все такое она говорила. И потом пришла еще одна медсестра. А потом сразу пришли много. И одна, которая, наверное, была главная, взяла руку Гизелы, и потом она так странно посмотрела на других. Пепс поспешно жевал. Петр замолчал и снова устремил свой взгляд в пространство. Прошло время, пока Пепс перестал жевать и спросил: «А потом?» Взгляд Петра вернулся как будто издалека. «Да». «А потом?» Он снова сорвал стебелек, прикусил его и отбросил. «Потом она тихо сказала одной сестре, чтобы я не услышал, а я это заметил, потому что она на меня так взглянула». Пепс взглянул на Петра, у него забилось сердце. Так ему вдруг страшно стало. Ему показалось, было бы лучше, если бы Петр ругался или злился. А этот новый, чужой Петр внушал ему больше страха, чем прежний. Он не осмелился больше ни о чем спросить. Через короткое время Петр продолжил сам. Голос его стал еще жестче. Он звучал так, будто у него что-то в горле застряло. «Тут она сказала, та, что была, наверное, главной, чтобы другая медсестра скорее звонила, чтобы приехала машина скорой помощи. Потом совсем тихо. Но я все равно все понял, каждое слово». Петр проглотил несколько раз. Пепс это точно видел и удивился. Петр же ничего не ел, Что же он так силой глотает? Если она у нас здесь перед дверью умрет. Петр! Он лишь кивнул, а потом продолжал, запинаясь и глядя вдаль. Тогда будет столько крику. Вдруг Петр вскочил, прошелся туда и обратно. Пепс тихо и растерянно сидел у дороги. Держа руки за спиной, Петр снова остановился перед ним и посмотрел на него сверху вниз. Вот сидит Пепс, здоровый и бодрый. Почему должна была Гизела заболеть? Мог же это Пепс быть? И если уж должно кому умереть, почему именно Гизеле? Нет, нет, нет, она не должна умереть. О, он будет все делать, о чем она просила, даже молиться. Он постарается правильно молиться, не так, как это он сейчас сделал, сомневающимся сердцем, которое все кричит. Помоги же, ты Бог или Господь, или кто бы ты там ни был, кто может помочь, помоги, чтобы она осталась жить. Нет, не так. Это не настоящая молитва. Когда Гизела выздоровеет, он ее спросит. Он у нее этому научится, лишь бы она выздоровела, лишь бы он мог отвезти ее домой. Он будет работать день и ночь, чтобы у нее были деньги, и она могла бы ехать по железной дороге. Он нагнулся, завернул подушку в одеяло. «Идем, посмотрим, где эта больница, куда привезли Гизелу. Детская больница», — сказала медсестра. Пепс обрадовался, что от него не избавились. Он не догадывался, что происходит с Петром в городе. Это сделать было бы совсем легко, но теперь Петр был рад, что с ним Пепс. Пепс — это был кусочек от Гизелы. С ним он мог говорить о ней. Каким бы глупым и маленьким он ему порой не казался, он с ним этот долгий путь делил. Он с ним играл в этом заброшенном доме, в котором они встретились. Да, теперь он очень рад, что Пепс еще с ним. Теперь он доволен, что Пепс рядом. Где они достанут поесть? Где они найдут себе ночлег? Об этом они сейчас не думали. Мысли их были с Гизелой. Не знаю, где нам придется поспрашивать. А сестра сказала, что нужно сделать пересадку. Она думала, что я поеду маршрутным транспортом. Мы же найдем ее, Петр. Подросток кивнул меньшему, и, шагая рядом, Пепс подстраивал свои шаги под Петра. В городе было так много интересного, что мальчику дорога не показалась долгой. А между тем Петр перебирал в мыслях. Неужели Гизела действительно так больна? Разве так бывает, чтобы человек только что был здоров и сразу смертельно болен? Это же невозможно. У старых людей, может быть. О детях он такого еще никогда не слышал. У них бывает корь, но они вскоре снова здоровы. Медсестра это, наверное, только так сказала, чтобы скорее вызвали скорую помощь. Она просто пожалела Гизелу. И тут взгляд Петра вдруг остановился на объявлении «Выдача новых пищевых талонов». Это было написано большими буквами. Это было для него очень важно. Пищевые карточки? Конечно, они еще существуют. Иначе быть не могло. Он начал читать. Дело, оказывается, вот в чем. Тут уже сразу и начиналось. Если хитро-хитро соврать, может быть, можно талоны на питание получить. Но врать он не имел права. Нет, он не хочет. Он обещал. Вдруг однажды Гизела спросит. Нет, нельзя. Значит, достать хлеб можно только за деньги. Здесь в городе было, вероятно, иначе, чем в крестьянских дворах, которые зерно имели в амбарах и на полях. Но как же тогда раздобыть хлеба? Это было труднее, чем он себе представлял. А тут еще Пепс, который вечно голоден, и которого он бросить не может. В больнице Гизеле, конечно, не нужны деньги. Ей же не дадут умереть с голоду лишь потому, что у нее нет денег. Этого они не сделают. Да если бы он тоже так мог, как Гизела, просто молиться, потом идти дальше и кому-нибудь постучаться, им давали бы что-нибудь поесть. Но это было потому, что они всегда попадали именно к тем хозяевам, у которых что-то всегда имелось. Надо проверить, как это происходило. Да, если бы он только точно знал, о чем нужно молиться. Во все недели их странствований он всегда позволял это делать Гизеле. Он никогда не думал, что это ему когда-нибудь понадобится, что он это вообще когда-нибудь сам захочет попробовать. Пепс, как ты думаешь, ты умеешь молиться? Что? Пепс широко открытыми глазами уставился на Петра. Не смотри ты на меня так глупо. Ты точно так же всегда был с Гизелой, зная, что она всегда молилась. Обо всем. Тогда о ботинках Андрея. Это действительно было смешно, что Андрей потом все получил от этих людей. Ты веришь, что это случилось из-за молитвы Гизелы? «Может быть, наверное, я не знаю», — уклончиво ответил Пепс. Он не хотел сердить Петра и не знал, какой ответ понравился бы Петру. «О чем она всегда молилась, когда мы были голодные и не знали, где укрыться от дождя или еще что-нибудь?» «Ну да, она тогда делала так, будто Иисус тут, возле нее сидит или идет. Она скрещивала руки и просто так все ему говорила. Я всегда этому удивлялся. Знаешь, она с ним точно знакома. Вот в чем дело. Мы с ним не знакомы так. И к какому-то, кто к тебе не знаком, не можешь так же быстро обращаться или о чем-то спрашивать или просить. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Петр кивнул. «Малыш не так уж глуп, как порой казалось. Ты, Пепс, мог бы когда-нибудь и поинтересоваться немножко». «Молиться? Так это ж всегда делала Гизела, и у меня никогда не получилось бы». «Видишь? Что видишь? Да у меня, наверное, тоже не получится, поэтому я и начинать не буду. А о чем мы должны молиться?» Петр покрутил у виска. «Во-первых, чтобы Гизела скорее выздоровела, а потом, ах, оно же не имеет никакого смысла. Оно же все равно не поможет, у меня по меньшей мере. Может, можешь сходить к Гизеле и спросить? Сейчас она слишком больна, а попозже ты можешь об этом ее спросить». Было уже 4 часа, когда Петр и Пепс остановились перед желтым зданием больницы. Мужчина в сторожке у ворот окинул мальчиков критическим взглядом. «Давай уйдем». Петр оглядел себя. «Он нас все равно прогонит. Мы такие грязные. Может, где-нибудь умоемся, и мне кушать хочется. Давай посмотрим, может, здесь поблизости есть где укрыться. Сараев или что-то в этом роде здесь не найдешь. А если мы попросимся у кого-нибудь из хозяев дом, то они на нас лишь посмотрят. Мы им покажемся слишком грязными. Может быть, найдем укромное место в развалинах, где можно на время остановиться». Они уселись в одном переулке на остатки стены и поделили хлеб и сало. Пепс удивлялся, как хорошо он ладил с Петром. Прежде он всегда только заботился, чтобы Гизела поела, а теперь он дал ему самый большой кусок. Это было удивительно и радостно. Потом Петр долго лазил среди развалин, пока нашел место, где еще уцелела часть крыши и могла служить временным укрытием. Глава 11. На табличке у изголовья кровати, в которой лежала Гизела, стояла справа в углу лишь дата ее поступления – 15.07.45. Женщина-врач вопросительно взглянула на сестру и указала на табличку. «Девочка поступила к нам без сознания. Из роддома мы узнали, что ее сопровождал подросток. Когда она у ворот упала и потеряла сознание. Как ее фамилия и откуда она, я ничего узнать не смогла. Про мальчика тоже». «Тихо, она что-то говорит». Врач наклонилась над ребенком. Гизела в лихорадке что-то бессвязно бормотала. Врач некоторое время послушала, потом выпрямилась и покачала головой. «Она говорит про какого-то Петра. Больше я ничего не поняла». Сестра помогала врачу, которая прослушала грудь и спину, вздыхала и некоторое время задумчиво смотрела на маленькое исхудалое личико. На щечке загорело на солнце, пышущее жаром. Медсестра записывала указания врача, потом вернула на место полотняную перегородку и вышла. В комнате некоторое время было тихо, потом послышался шепот. «Аннушка, тебе новеньку видно?» Аннушка, чья кроватка стояла рядом с кроваткой Гизелы, перевернулась, отодвинула занавеску немного в сторону и посмотрела. «Она спит. Во всяком случае, глаза ее закрыты. Шш, она что-то говорит. Не могу понять. Она все время вертит головой туда-сюда. Что докторша сказала?» «Да я толком не поняла. А как новенькая выглядит?» «Сейчас посмотрю». «Это сказала Лариса. Смотри, придет медсестра, а ты тут скачешь по комнате». «Да, а потом у тебя снова будет живот болеть». Лариса, босая, уже стояла на полу. Она нагнулась над малышкой, беспокойной пациенткой, и, не дыша, прислушалась. «Петр, посмотри, какие цветы! Нет, не входи снова в дом! Петр, Петр!» Побледневшая и испуганная вышла Лариса из-за занавески. «Я думаю, надо сестру позвать. Слышишь, она сейчас говорит совсем громко». Дети из своих кроваток все прислушивались к тому углу, из которого все громче и встревоженнее звучал голос Гизелы. Ой, так жарко, Петр, я так хочу пить. Дорогой Господь, помоги, чтобы Андрюше были ботинки. Ты почему идешь так быстро, Петр? Я позову сестру. Пришла сестра с таблетками. Тетя Софья, послушай-ка, новенькая говорит так громко и бредит вперемешку. Мама, нам надо Петра взять с собой. Он мне показал дорогу. Мы так долго шли. Пришла медсестра, прислушалась. Нет, так нельзя. Малышка возбудоражит всех в палате. Надо ее положить отдельно в маленькой комнате. Маленькая комната, так ее называли. Маленькая комната или тихая комната. Туда попадали больные, чей последний час был недалек. Те, у кого больше не было никакой надежды, что затухающий огонек жизни еще раз ярко разгорится. Сестра подумала, помедлила еще. Неужели эта маленькая незнакомка так безнадежно больна? Врачи еще не знали, что с ней, собственно, случилось. После осмотров еще не был создан окончательный вывод. Положение было таково, что надо было посмотреть, проследить. Не было никакой конкретности, можно ли ее уже положить в маленькую комнату. Стационарная сестра тоже была в сомнениях. Но нельзя было позволить, чтобы вся палата пришла в движение беспокойства. И тогда она решила эту неизвестную девочку перевести в маленькую комнату. Гизела ничего не замечала, что с ней происходило. В диком, лихорадочном сне она обвила ручонками шею медсестры, которая ее переносила. «Мама! Мама, Андрюша не любит фасоль. Огонь погас, потому что мы в саду долго играли. Ой, как хорошо было на солнышке!» «Тихо, тихо, маленькая, спи!» Успокаивающе прошептала ей сестра и нежно придавила ее к подушке. «Да, мама, спать! Спать, я так устала!» Но вдруг она снова резко приподнялась. «Петр, ты не должен колотить Пепса! Пожалуйста, не надо! Он тоже устал от ходьбы. Еще далеко, Петр. Вон, это же поезд. Пойдем, Петр, поедем поездом». Когда врач вечером снова делал обход, она опять приостановилась у кроватки Гизелы. Если бы знать, откуда малышка, кто ее родители, живы ли, может, они ищут своего ребенка, скучают по нему и никогда не узнают, где прервалась его короткая жизнь. Сестра кивнула. «Я сделаю укол. А то всю ночь нам не будет покоя. Может, укол не очень поможет, но и помешать не может». Гизела ни разу не вздрогнула, когда тонкая игла входила в ее худую ножку. Еще некоторое время продолжалась ее спутанная, несвязная речь. Потом она перешла в непонятное бормотание и, наконец, смолкла. Около полуночи сестра заглянула разок в маленькую комнату. Ребенок лежал так тихо и неподвижно, что она, испугавшись, схватила ее ручку. Маленькое сердечко еще билось, совсем слабо. Еле ощутимо бился пульс. Сестра посмотрела на исхудалое личико и медленно вернула ее ручку обратно на одеяло. Завтра это маленькое создание уже, наверное, будет лежать в другом помещении, еще меньшем и более тихом, чем эта маленькая комната. Глава 12. Дрожа от холода, Петр проснулся. «Гизела!» «Да, это было вчера. Вчера? Вчера в это время они еще на таку в пуле сидели вместе и кушали. Вчера? Как давно это было?» Петр расчесал пальцами спутанные волосы. Пепс крепко спал, положив голову на подушку Гизелы, завернувшись в ее одеяло. «Как хорошо! Он рад, что девочка сейчас лежит в настоящей кровати. Как она себя чувствует? Хорошо ли она спит? Теперь она, наверное, может хорошенько умываться. Теперь ей не надо молиться, чтобы Господь им что-нибудь поесть дал. Теперь ей, наверное, приносят прямо в кровать. Как долго она будет болеть? Это, наверное, не так уж страшно. Во всяком случае, ему надо как можно быстрее иметь деньги. Но как начать? Он должен был с Пасхи начать учиться. Место уже было приготовлено. Хорошо было то, что ребята из школы переходили на фабрику. Как бы это сейчас было? Он всегда слышал от хозяев, что им никто не нужен. Многие себя предлагали только за пропитание. Петр карабкался по развалинам. Вначале надо найти место, где можно остаться ему и Пепсу. И, конечно, прежде всего Гизеле, когда она вернется из больницы. Солнце еще скользило по остаткам стены. Воробьи порхали и щебетали. Что они здесь находили поклевать, было действительно загадочно. Что Гизель об этом рассказывала? Это было что-то из Библии, что любящий Бог о птицах заботится. Петру казалось, что он слышит ее голос. Видишь, Петр, если он о маленьких птичках думает, то он нас тем более не забудет. А Пепс тогда сказал: «Ну, мы же намного больше, чем птицы, нас он быстрее увидит». И потом Гизелла все рассказывала о том, что в Библии написано. Было приятно ее слушать, даже если это все не могло быть правдой. Нет, это не могло быть правдой. А почему, собственно, нет? Иногда действительно было так, будто стоило Гизелле только скрестить руки, как им уже помогали. Гизелла же никогда не говорила, что это удивительно. Она тогда только говорила: «Разве ты до сих пор не знаешь, что Господь с нами во всех наших странствованиях?» И так на него смотрела со стороны, слегка склонив голову на бок. «Гизелла», — прошептал он. Те же самые потоки солнечного света, которые освещали маленькую комнату больницы, зеркально отражались в полуразбитом стекле окна посреди развалин. По этому блеску Петр ее и заметил. Он вскочил. «Окно? Здесь, среди мусора, среди этих безнадежных развалин!» Он нашел то, что он совсем не мог ожидать найти. Сохранившийся невредимым стоял тут маленький домик. Это могла быть прачечная. Перед дверью до самой ручки лежала куча мусора, но помещение было невредимо. В окне было 3 целых стекла. Петр внутренне засмеялся. В глубине своего сердца он чувствовал, что Гизелла, наверное, все-таки права была в том, что Бог о них заботится, о них троих. Прежде всего он искал место пребывания для Гизеллы, но и сам он, и Пепс не могли все время жить и спать среди развалин. Он стал с поспешностью убирать камни от двери. Тут он услышал громкий зов Пепса. Рассерженный, он прополз обратно и сказал ему, чтобы он не кричал так громко. «Я думал, ты совсем ушел от меня. Я так испугался». «Трусишка, иди помоги мне, я нашел жилье для нас». Освободить дом была тяжелая работа. Пот бежал по лицу Петра. Он от старания забыл про голод и жажду, но Пепс напомнил ему об этом. «Голодный, вечно ты голодный. Как ты себе представляешь достать пищу в городе? Здесь нет никаких хозяев, у кого есть хлеб и сало. Здесь люди живут по хлебным карточкам. Я вчера читал в объявлении». Пепс стоял как пришибленный. «Что мы тогда будем делать? Мы же не можем так просто умереть с голоду. Зачем тебе этот домик здесь, если нам нечего есть?» «Этого я еще не знаю, как нам с едой быть. Ты, может, пойдешь собирать подаяние, а я пойду работать где-нибудь, посмотрим. Но деньги мне нужно откладывать на билет на поезд, чтобы Гизелла могла поехать домой». «А сколько это стоит?» Петр сел, подпер голову рукой и задумался. «Да, сколько бы это могло стоить? Дюссельдорф. Это далеко? Надо на вокзале спросить, сколько стоит билет». «Смотри», — обратился он к Пепсу, «ты сейчас пойдешь и посмотришь, где что-нибудь раздобыть покушать. А я еще здесь немного поработаю. Когда мусор от двери очищу, я пойду на вокзал и спрошу. Я вернусь сюда, понял?» «А если ты не вернешься?» Петр взглянул на него сердито, глаза его стали злыми. «Если я говорю, что приду, то приду, но искать тебя я не буду. Ты уж как-нибудь постарайся сам обратно дорогу найти. Ты, в конце концов, не такой уж маленький и глупенький. И потом надо посмотреть, где можно умыться и привести себя немножко в порядок. Потом я пойду в больницу и узнаю, как себя Гизелла чувствует. Они же, в конце концов, мне должны это сказать». Пепс еще немножко поныл. Здесь же никто не живет, у кого можно просить. Но Петр не обращал на него внимания. Он считал свою обязанность выполненной и работал жаром дальше, чтобы освободить дверь. Она оказалась не замкнутой, лишь защемила зажаренную щеколду. Петр камнем помог себе и оказался в низком помещении. К стене была прикреплена цинковая ванна. Глаза Петра засветились. Как бы обрадовалась этому Гизелла! Здесь она могла бы купаться, когда захотела. Они же умывались при всякой возможности. Кран не действовал, это ясно. Но где-нибудь воду можно найти, если даже невесть, откуда ее нести придется. Гизеллу он всегда обеспечит чистой водой. «Ты пойдешь со мной?» — робко спросил Пепс. «Куда?» «За едой». Я ж тебе сказал, что ты это сам будешь делать. И потом, чтобы ты никому не говорил о нашем домике здесь, понял? Глаза Петра были такими злыми, выражение лица таким грозным, что Пепс испуганно кивнул. Тут же Петр нашел позади хлама метлу. Он сразу стал заботливо выметать один угол. Он осмотрел комнату, потом вышел. Принес сюда подушку и одеяло, которое Пепс оставил лежать на месте их ночевки. «Здесь может спать Гизела. Может быть, можно раздобыть немного соломы, чтобы не так жестко было. А мне достанется немного соломы? Посмотрим. Но сначала Гизеле. Она привыкла к мягкой постели. Когда она снова вернется, и если я к тому времени не накоплю достаточно денег, ей придется немножко здесь задержаться. Ну, иди, раздобудь себе что-нибудь покушать. Я не могу. У меня нет времени. Мне нужно на вокзал, а потом поискать работу». Но Пепс все же подождал, пока Петр пойдет. Они снова прошли мимо больницы. Петр замедлил шаг. Сердце его учащенно забилось. Там, за одним из этих окон, лежит Гизела. Может, она еще спит? Или проснулась? Дали ли ей что-нибудь поесть сегодня утром? Интересно, как ее здоровье? «Эй ты, чего здесь болтаешься?» Неожиданно резко прозвучал чей-то голос. Петр обернулся. Седовласый мужчина со строгим лицом стоял позади него. «Я...» «Только не врать», — пронеслось у него в голове. «Ты, наверное, тоже один из тех мальчишек, которые делают окрестность небезопасной?» Петр отрицательно покачал головой. «Окрестность делать небезопасной? Нет, это ему, конечно, не подходит». «Я только хотел узнать, как себя Гизела чувствует». Он движением головы показал на больницу. «Гизела? Кто это Гизела?» «Она вчера попала сюда, в больницу. Ее сюда прислали из другой больницы, где маленькие дети на свет рождаются». «Ага, маленькие. Значит, Гизела ее зовут. Тогда пойдем-ка со мной». Пепс засеменил рядом с Петром. Ночной дежурный несколько удивленно поздоровался с коллегой, который заявился с двумя мальчиками. Когда он услышал, что речь идет о ком-то, кто что-то знает о маленькой неизвестной, он сразу повеселел. Петр весь превратился в слух и зрение, когда эти двое мужчин начали говорить шепотом. Но, сколько он понял, Гизела очень больна и, наверное, скоро умрет. Может, она уже умерла? Но нет, этого же не может быть. Они в больнице хотели знать ее фамилию и кто ее родители. Она все звала какого-то Петра. «Это я. Она только меня могла иметь в виду. Разрешите мне зайти к ней. Разрешите мне к ней». «Спокойно, спокойно, мой мальчик. Конечно, ты можешь зайти к ней. Медсестра из этого отделения уже позвонила, чтобы ты к ней пришел. Значит, малышку зовут Гизела. Она твоя сестренка?» Петр покачал головой. «Нет, но ты же знаешь, как ее зовут и откуда она?» «Да, из Дюссельдорфа». «Как? А почему вы здесь?» «Петр, нам дадут здесь что-нибудь поесть?» спросил Пеп, стоявший позади него. «Это же невероятно! А ну-ка, садитесь здесь!» После нескольких необходимых служебных замечаний ночной дежурный попрощался со своим коллегой и ушел. Петр закусил губу. Сердце его так бешено билось, что казалось, готово выскочить через горло. «Гизела, Гизела, так больна! Может быть, нет, не думать об этом, не думать о самом страшном! Дорогой Господь, только один раз, только этот единственный раз услышь мою молитву! Не дай Гизеле умереть, дорогой Господь!» Петр, как сквозь туман, увидел, что Пепс держит в руках кусок хлеба, видел, что ему самому протянули кусок. Он лишь покачал головой. «Возьми же!» — прозвучал голос. «Чей он был?» Женщина в белом халате стояла перед ним. «Гизела!» — почти беззвучно выдавил он. «Она очень больна, твоя маленькая сестра!» Он покачал головой, дежурный врач что-то сказал. «Так она не сестра твоя, но ты ее сильно любишь, да?» «Ну да, сынок. Такого грязного, как ты есть, я не имею права запускать. Но в этом случае...» Он, пошатываясь, шел за сестрой. Через двор по ступеням вверх, вдоль длинных коридоров. Он не замечал удивленных взглядов, которые его сопровождали. Не видел, кто шел ему навстречу. «Гизела, Гизела!» стучала в висках. Вот она лежала в белой постели, бледная, исхудавшая, странно изменившаяся. Он стоял и не решался спросить, она еще жива? Невозможно было понять, дышит ли она. «Гизела зовут малышку?» — спросил кто-то. Он кивнул. «И еще как? Что ты еще не знаешь?» Не отводя взгляда, он давал ответы. Односложно запинаясь. «Феллинг из Дюссельдорфа. Мама ее эвакуирована вместе с ней за Бреслав. Как они сюда добрались? Пешком. Весь этот путь. Да, весь этот путь. Вы одни, дети? Да, мы втроем. Вначале нас было четверо. А где четвертый? Его по дороге люди к себе забрали». Вдруг он резко повернулся, увидел медсестру и врача и закричал в страхе и отчаянии. «Она еще жива? Она еще жива?» Сестра закрыла ему рот ладошкой. «Мальчик, мальчик, не так громко. Да, она еще жива. Но здесь нельзя так кричать. Здесь, в доме, одни больные, и эту малышку нельзя пугать». Петр закрыл лицо руками. Комок подкатил к горлу. «Еще живет. Ну как долго?» Глава 13. Хлеб, который ему протянули, Петр потом все же принял. Как он снова оказался на улице, Петр не помнил. Прошло довольно долго, пока он привел свои мысли в порядок и пришел к какому-нибудь решению. Что ему оставалось, как только попробовать с Богом? Никто из людей ему помочь не смог сохранить Гизеле жизнь. Он шел вниз по улице и не замечал, что молится. «Любящий Бог, я никогда в жизни больше не буду лгать или красть, лишь бы Гизела осталась жить. Любящий Бог, пусть она выздоровеет, чтобы я мог отвезти ее домой». Или он должен это Господу сказать, или это одно и то же, если бы он только это знал. Гизела, конечно, об этом рассказывала, но в большинстве случаев он не слушал хорошенько. Пепс обычно о чем-то расспрашивал. Может, он что-нибудь знает? Вот если бы кого-нибудь можно было расспросить. Петр пересек большую площадь. Здесь были целые горы обломков. Вон стоит дорожный знак, вокзал. Да, сюда он хотел. Вполне возможно, что Бог, может быть, все-таки помогает. Во всяком случае, он хотел знать, сколько стоит билет до Дюссельдорфа. Люди с узлами, ящиками, чемоданами двигались из здания. Петр вошел в большой зал ожидания и осмотрелся. У кассы стояла длинная людская очередь. Вон тот мужчина в синей куртке с повязкой на руке. Он точно из работников железной дороги и может дать справку. Петр должен был согласиться с тем, что его вопрос вызвал лишь удивленный взгляд. Взгляд, который смерил его сверху вниз, от лохматых волос до ступных ботинок. «Ты хочешь в Дюссельдорф, мальчик? Туда ты сейчас не можешь так просто поехать. А если деньги будут?» «И тогда нет. Об этом скоро будут новые правила изданы. Ты не можешь даже доехать до границы. На это нужно получить сначала разрешение. А если я живу в Дюссельдорфе, тогда надо было там и оставаться, мальчик». Этот мужчина сказал и отошел, так как еще трое-четверо пассажиров подошли с вопросами. Петр стоял, как пригвожденный. Это было что-то совсем новое. Нельзя ехать в Дюссельдорф. Граница. Что за граница? Разрешение на проезд. Он стоял растерянный в людском потоке, который тек через зал туда и обратно. Что ж теперь будет, если она теперь не может ехать домой? Не лучше ли ей? Нет, не думать такое. Любящий Бог, я все время молюсь, подумал он, и стыдился самого себя. Хотя бы только помогло. О, хотя бы только помогло. Эй, не хочешь ли подзаработать? Петр вздрогнул. Хорошо одетый мужчина обратился к нему. Заработать? Хочу. Смотри, вот тебе квитанция. С ней пойдешь вон туда, где выдают багаж, видишь? Вот тебе деньги. Тебе еще сдадут сдачу. Возьмешь пакет и принесешь мне. Я тебе сейчас покажу, где я тебя буду ждать. Он прошел вперед и показал на столб с афишами. Вон там я буду ждать, понял? И не вздумай с пакетами сбежать. Петру кровь ударила в голову. Он хотел крепко ответить, хотел сказать «я не краду», но мужчина уже шел через улицу, казалось, больше его не замечал. Без всяких трудностей он получил желаемый пакет и потащил его через зал. «Хорошо сделано. Давай сюда». Какой-то незнакомец схватил пакет. «Что вам от меня нужно? Мне надо пакет отнести». «Да-да, я знаю. Мы вместе. Этот мужчина, который дал тебе квитанцию, и деньги, и я». «Это каждый может сказать. Отпустите пакет, или я позову на помощь». Ну-ну, не горячись. Ты нам можешь пригодиться, ты совсем не так глуп, как выглядишь. Пойдем, значит, вместе. Оглядываясь, Петр видел, что незнакомец следует за ним. Это была правда. Оба эти мужчины были знакомы. Вот так, мой мальчик. У нас часто бывает работенка для таких, как ты, кто не дурак. Тебя можно попробовать, ты можешь хорошо подзаработать. Больше, чем на фабрике. На фабрике? На какой фабрике? На какой-нибудь. Я хотел идти на работу. На фабрику. Ну, хорош, на фабрику. Ты откуда? Что не знаешь, что ни одна фабрика не работает, или почти ни одна? Петр как можно короче объяснил. Мужчины и не хотели о нем много знать. Им было достаточно, что он был согласен исполнять роль курьера для них. «Тебе что лучше, деньги или покушать?» – спросил тот, от которого он получил первое задание. Это был вопрос. Сейчас бы Петр охотно что-нибудь поел. Это он и сказал, но потом добавил, что он хочет себе заработать деньги. Хлеб он тогда сможет сам себе купить. То, что он узнал, было слишком, чтобы он сразу смог это понять и разобраться. Но одно он усвоил. Нельзя было так просто оставаться в городе. Нужно было иметь свидетельство на въезд. А его можно было получить лишь, если ты раньше здесь жил. Хлебные карточки? Нет, их не получишь так просто. Мужчины сказали ему о многом. Он только усвоил, что они считают лучше всего, чтобы он ни о чем не заботился. Если он все правильно для них будет делать, то никаких хлебных карточек и политического освидетельствования ему не понадобится. А теперь он может пойти с ними и получить что-нибудь покушать. Они говорили между собой на незнакомом ему языке, смеялись и хлопали его по плечу. «Никаких забот, мальчик, выше голову. Ты же умный парень, не так ли? Здорово! От Бреслава сюда пешком и ни разу не был задержан. Это хорошо, только не даваться им в руки. Здесь, в городе, немного иначе. Но ничего, научишься. Скоро поймешь, в чем дело». Он пока не понимал, о чем речь. Они шли вместе по оживленным улицам, потом по узкому переулку, через темный коридор и остановились перед маленькой дверью. Один из мужчин сначала прислушался мгновение, потом вынул ключ из кармана и отомкнул. Ошеломленный Петр остановился. Запах жаркого щекотал ноздри. Оба мужчины тоже принюхивались. «Она нам опять что-то приличное приготовила». Кто подразумевался под этим «она», Петр сразу же понял. Дверь открылась, и женская фигура буквально вкатилась. Другого слова Петр просто не нашел, чтобы определить ее передвижение. Женщина была такой полной и бесформенной, что на первый взгляд казалось, что она катится на невидимых колесиках. Ее широкая юбка доставала до пола и даже закрывала ей ноги. Это было так странно, так забавно видеть, как она катится по коридору, что Петр чуть не рассмеялся вслух. «Кого это вы привели с собой?» – спросила она писклявым голосом, который звучал прямо противоположно ее мощной внешности. «Это наш новый курьер, Дора. Первое испытание на осторожность и честность он выдержал. Пойдем, теперь можно покушать». Петра втолкнули в помещение, которое было очень удобно устроено. Дора, заботливо катясь туда и обратно, поставила еще одну тарелку, положила нож, вилку, и тогда Петр на некоторое время забыл все вокруг себя. Такого ужина у него не было так давно, что он сейчас только вспомнил, как это, оказывается, может быть вкусно и как это может быть приятно, сидя за столом, досыта наесться. Его никто не просил говорить больше, чем он рассказывал добровольно. А так как он был немногословен, его оставили в покое. Он уже давно справился со своим ужином, но мужчина и Дора все еще сидели вместе и говорили на незнакомом ему языке. Они иногда бросали взгляд на него, и в конце концов женщина сказала: «Одежда твоя слишком обношена. Мы сейчас посмотрим, не подойдет ли тебе что-нибудь из того, что висит в шкафу. Там и брюки найдутся. А как твои ботинки?» Наконец она повела его в ванную, которая, к его удивлению, имелась в этом доме. Он этого всего за маленькой дверью и не подозревал. Намного позже он понял, что вход, который они уже использовали, был запасным. Настоящий же вход состоял из широкой стеклянной двери, которая вела на ярко освещенную лестничную площадку. Когда он покинул этот домик, через маленькую дверь, в которую он вошел, оборванный и голодный, он был прилично одет и так сыт, как уже давно не был. Кроме того, ему еще сунули в руку деньги. «Постриги волосы и придешь сюда завтра пораньше в 10 часов. И запомни, ни один человек не должен об этом знать, понял?» Петр лишь кивнул. Он чувствовал, здесь что-то не в порядке. Но какое ему до этого дело? Он ничего преступного не делает. Он зарабатывает себе деньги. Ничего большего ему не нужно. Глава 14. Если бы не забота о Гизеле, Петру больше желать бы и нечего было. Он получал за свои курьерские дела, помимо регулярного заработка, еще и хороший, богатый обед. Когда его после обеда отпускали пораньше, Дора давала ему еще большой бутерброд. Таким образом, он нужды не терпел. Но был у него мучительный страх о Гизеле. Каждый день Петр ходил в больницу. Дежурный его пропускал, так как стационарная сестра ему наказала, чтобы в эти несколько дней, пока малышка еще жива, мальчик имел возможность беспрепятственно ее посещать. Таким образом, Петр шел через двор, поднимался по ступеням, проходил длинный коридор и стоял перед кроватью больной. Каждый день было одно и то же. Бледная и неподвижная лежала ее головка на подушке. Еле слышно было ее дыхание. Петр смотрел на сестру вопросительным взглядом, таким взглядом, который хорошо был понятен медсестре. Она сама была в том же положении. Девочка лежала так тихо, что сестре приходилось наклоняться над ней и прислушиваться, дышит ли, или маленькое сердечко уже остановилось. Однажды, когда Петр так вопросительно вначале взглянул на больную, потом на сестру, ее губы прошептали тихо: «Еще нет». Петр сжал зубы до боли, отвернулся и бесшумно вышел. Однажды он пришел перед вечером. Он весь день собирался с самого утра, но раньше не выбрал времени. Сестры все были заняты, и никто на него не обратил внимания. Он, как всегда, вошел в комнату Гизель и застал ее в бреду. Это было что-то совсем новое для него. Испуганно он прислушивался к ее бессмысленной речи. «Здесь так жарко, Петр, пойдем в лес. Я хочу спать. Смотри, какие цветы. Я их отнесу маме. Нет-нет, ты не должен больше в этот дом идти». Мальчик чувствовал, что сердце его бьется где-то в горле. Он нагнулся над больной и прошептал ей прямо в ухо: «Гизель, проснись же! Мы пойдем домой. Я уже много денег заработал. Теперь ты можешь ехать поездом». Маленькие ручки пошарили по одеялу. «Петр!» «Да-да, это я, Гизеле. Я не брошу тебя». Он судорожно вспомнил, что сказать, чтобы обрадовать ее. Да, он знал. Он хорошо знал. И как бы ему это не было тяжело, он пересилил себя и сказал: «Гизеле, я молюсь каждый день, чтобы ты выздоровела». «Петр!» Снова вопросительно и робко произнесли ее губы. Улыбнулась ли больная? Или Петру это только показалось? А потом она продолжала: «Шоколад, мама! Я так давно его не ела! Дай кусочек, пожалуйста, пожалуйста!» Тут пришла сестра. «Теперь тебе надо идти. Почему ты пришел вечером так поздно? Сейчас обход. Смотри, чтобы главврач тебя не увидел, а то не сможешь больше так часто приходить». Петр еще раз бросил взгляд на Гизелу и исчез. Опустив голову, брел Петр к своему жилищу в старой прачечной. Пепса еще не было. Петру это понравилось. Ему хотелось побыть наедине. Он не хотел сейчас слушать болтовню малыша, который, как только приходил Петр, рассказывал о своих приключениях. Стало Гизеле лучше. То, что она заговорила, это признак выздоровления или это следствие высокой температуры и говорит об ухудшении ее состояния? У него не было ни времени, ни желания спросить об этом у медсестры. Он сел на полуразвалившуюся стену и задумался. Как же молитва? Помогла? Была она нужна? Будет Гизеле жить? Он вынул из кармана несколько денежных бумажек, озабоченно оглянулся во все стороны, а потом откатил от стены большой камень. Образовалось небольшое углубление. Здесь находились его сбережения. Да, Петр был очень бережлив. Когда Гизеле выздоровеет, они вместе поедут, сколько это будет возможно. Может, ему удастся достать где-нибудь билет. Так складываются обстоятельства. Он должен ехать с ней, чтобы вместе пересечь границу. Не может быть, чтобы это невозможно было сделать. Мы же в Германии. Что здесь, что там? Вряд ли найдется кто-то, кто мог бы запретить им вернуться к себе домой. Петр не имел никакого представления о том, как оно будет. Он только знал, что сделает все, чтобы привезти Гизеле домой. Мысль о том, что ее матери может в Дюссельдорфе не быть, ему и в голову не приходила. Петр положил деньги в ямку, заботливо накрыл их камнем и чуть-чуть присыпал щели песком. Пепс ничего не знал об этом сокровище, что Петр собрал. Петр улыбался, когда думал о том, как быстро возросло его маленькое богатство. Он вскоре понял, как это делается. Он просто шел, и если появлялся кто-то, кто так и выглядел, что может заплатить, то он бормотал перед собой. «Сигареты, сигареты нужно?» Заинтересованные точно так же спрашивали полушепотом. «Сорт?» И если это было «Амис», то платили дороже, чем за немецкий. Или он сразу бормотал «Амис, амис, два за штуку». Жаль, что ему давали только по 2-3 пачки. Когда он приносил пакеты, и они все вместе обедали или ужинали, ему тоже предлагали закурить. Он брал, но не курил. Тогда оба мужчины смеялись. Петр только знал их имена – Федор и Альфред. И они у него только имя спросили. «Скажи-ка, Петр». Экзаменовали они его на 3-й день его новой деятельности. «И если кто-то спросит, что в этих пакетах, что ты ответишь?» «Не знаю. Но если уж что-нибудь пристанет и захочет что-нибудь узнать, то я тут же исчезну». «Молодец, Петр. Ты, наверное, уже понял, в чем дело. Ну, скажем, вдруг это будет полицейский, и он заберет тебя с собой в участок». «Какая сейчас полиция?» «Ну, не говори, мой мальчик. Скоро снова что-то подобное будет создано. И такой мужчина все-таки сильнее тебя. И, скажем, тебя тогда спросят, куда ты носишь пакеты». «Чего я не хочу сказать, то не скажу. А если они тебя хорошенько допросят, лучше заранее себя приготовь, как ты будешь выкручиваться, чтобы нас не выдать». Петр выжидательно посмотрел на обоих. «Что эти вещи в пакетах? Краденые?» «Ну, хорош. Нет, они не краденые. Вообще-то, надо бы тебя за такие слова проучить, но мы не настолько чувствительны. Откуда эти вещи, тебе нет дела. Лучше всего ты ничего не знаешь. Ты никогда не говори, куда эти пакеты носишь. Как ты это сделаешь, нам все равно, но на всякий случай знай, что тебе будет очень нехорошо». Следовательно, что-то тут с пакетами не так, но какое ему дело? Он во всяком случае не врал, он ничего не украл. Но спокойно он себя не чувствовал. Однако он имел большой доход. Скоро он соберет столько, что на дорогу для него Гизеллы хватит. А Пепс? Да, что же делать с Пепсом? Может, поможет молитва Гизеллы? С него достаточно, что он за выздоровление Гизеллы молится. И вообще он все только и делает из-за Гизеллы. Таскает пакет, экономит деньги, не лжет, не крадет. Во всяком случае, воровать было бы намного легче и проще, чем таскать пакеты. Кроме того, это было опасно. До сих пор все шло гладко. Если он замечал полицейского, или их несколько стояло на вокзале, он шел в обход, чтобы избежать всякую опасность. При продаже тех нескольких сигарет, что он сберег, можно было тоже ошибиться. Но, несмотря на это приключение, возможность заработать манила его снова и снова. Без этого щекотливого чувства опасности курьерская работа ему была бы скоро наскучена. Нет, тут не все было в порядке. И в том, что он это понимал, виновата была Гизелла. Что бы она на это сказала? Нет, она не должна об этом знать. Петр все чаще искал способ оправдать себя, понимая, что в его делах многое нечестно. Он приносил пакеты, он их относил, он не знал, что в них. Но тут, как заноза в мозгу, сразу возникал вопрос. «А ты действительно не знаешь?» «Нет, это он только внушает себе, что он не знает. Он, конечно, догадывается, но догадываться и знать наверняка вещи разные. Какое ему вообще до этого дело? Он и не хочет ничего знать». Злой на эти противоречивые мысли, он встал и стал искать что-нибудь, на чем можно было бы выместить свое зло. И тут появился Пепс. «Я хотел бы знать, где ты болтаешься. Уже совсем темнело. Чем ты целый день занимаешься?» Лицо у Пепса стало упрямым. У него сегодня был неудачный день, и он был голодный. «Тебе же вообще до меня дела нет, и мне приходится самому заботиться о том, чтобы выпросить у людей что-нибудь поесть. Сегодня нам так мало подавали. Этот здоровенный толстяк просто все забрал себе, а мы только облизывались». «Зачем тебе обязательно нужна компания? Тогда не жалуйся, что тебя обирают. Вот сцапают вас всех сразу, если вы лазите всей шатеей. Лучше всего быть одному, но я надеюсь, что скоро от тебя избавлюсь». «А я лишь надеюсь, что скоро Гизелла придет. Она всегда заботилась, чтобы мне что-нибудь досталось. А ты только всегда все сам сжираешь. Если ты сейчас же не закроешь свой паяльник, получишь по ушам, чтобы забыл, как болтать, понял?» Лицо Петра стало злым, и Пепс понял, что надо молчать. Глава 15. Гизела открыла глаза, помигала немного и попробовала приподняться, но тут же опустилась обратно. Она снова сомкнула глаза и попробовала вспомнить. Что это за комната? Где она? Что ей снилось? Нет, она никак не могла привести свои мысли в порядок. Она тяжело вздохнула. Хлопнула дверь. Гизела все еще хотела узнать, кто пришел. Она открыла глаза и с удивлением посмотрела на медсестру. «Наша маленькая пациентка проснулась. Вот дядя доктор обрадуется!» Гизела улыбнулась. «Дядя доктор?» «Ну да, дядя доктор, маленькая. Мы долго за тобой ухаживали и беспокоились. Вот и радуемся теперь, что тебе лучше». Девочка еще что-то хотела сказать, но глаза помимо ее воли закрылись. В обед пришел Петр. Как всегда, никого не спрашивая, он направился к маленькой комнате. Сестра увидела его и пошла за ним. «Петр, подожди, я тебе должна сначала что-то сказать». Мальчик встал как вкопанный. Он вдруг почувствовал страшную тяжесть в ногах. При этом сердце бешено забилось. Взгляд, полный ожидания и ужаса, был направлен на медсестру. «Нет, можешь не пугаться. Гизеле лучше. Я думаю, что скоро она будет совсем здорова. Она в сознании, но еще очень слабая и беспомощная. Ты не должен ее расстраивать. Загляни на минутку. Если она спит, не буди. Пойдем вместе». Петру так хотелось зайти одному, но медсестра уже взялась за ручку двери. «Тихо. И не расстраивать, понял?» Чем он мог Гизелу расстраивать? Ему было непонятно. Он на цыпочках вошел в комнату. «Тихо. Она спит». Но Гизела не спала. Она открыла глаза и увидела Петра. Взглянув на него, она, видимо, что-то вспомнила. Она смотрела на него. Глаза ее сделались большими, и совсем неожиданно выступили слезы. Петр бросился к ней. Сестра не смогла его удержать. «Гизела, не плачь, не плачь. Теперь ты скоро выздоровеешь, и мы поедем домой к твоей маме. Я уже сэкономил много денег». «Хватит, ты ее все-таки расстроил». Сестра схватила мальчика крепкой рукой, а Гизеле сказала: «Петру теперь надо идти. Завтра он придет снова, а то дядя доктор будет ругаться, если ты у нас снова заболеешь». «Петр!» – выдохнула Гизела, и слезы побежали по ее худому личику. Все снова встало перед ней.